Ваша уязвимость – ключ к сердцам. В главе, посвященной эмоциям, я уже упоминал об умении быть открытым миру. Делился воспоминаниями о том, как в семье передо мной никогда не закрывалась дверь при обсуждении взрослых вопросов. Я видел родителей не всемогущими, а уязвимыми. Почему это важно? Стиль общения, принятый в семье, обязательно отразится на ваших собственных отношениях с партнером в будущем. В детстве создается базис, который позже мы транслируем в мир. Один из ключевых факторов, который определяет, будет ли крепкая связь между людьми, умение показывать свою чувствительность, незащищенность. И при этом быть уверенным, что никто не нанесет удар. Так проявляется чувство безопасности. Если в отношениях мужчины и женщины этого нет, а место находится лишь для бравады, скорее всего, ничего не выйдет. Невозможно всю жизнь быть на коне. Дом может стать надежным тылом лишь тогда, когда в нем принимают нас любыми. Способность не маскировать свои слабости может подарить вам новых друзей. Я открыл это для себя еще в студенчестве. Оказалось, уязвимость – это не точка, куда обязательно ударят, а место, которое болит не только у меня одного. Несовершенство или сложные переживания сближают. Знаешь, а ведь в детстве я чуть не утонул. Перепугались все ужасно. Понимаю, каково это. Тоже испытывал похожее. Тогда мне было 5 лет. Так находятся точки соприкосновения, и отношения становятся более доверительными. Способность принимать и не прятать от других свое истинное «я» со всеми достоинствами и недостатками привлекает окружающих. Правда, есть, как всегда, и обратная сторона медали. Люди, наделенные способностью быть уязвимыми и принимать чужие несовершенства, иногда перебарщивают заботой. Забота для меня – это в первую очередь сопереживание и поддержка. Они могут выражаться совершенно разными способами. Важно не замещать ту разновидность помощи, которая действительно нужна человеку, той, которая получается у вас лучше всего. Вот что я имею в виду. Зачастую, узнав, что близкий переживает нелегкие времена, мы начинаем давать советы или пытаемся решить его проблемы. Хотя человеку, возможно, сейчас нужна в первую очередь моральная поддержка. Нужен тот, кто выслушает и обнимет. Этого бывает вполне достаточно. Порой в стремлении позаботиться мы бываем настолько слепы, что вовсе не интересуемся, нужно ли это человеку. Например, в семье моих близких знакомых был явный дисбаланс. Жена посвящала много времени саморазвитию, а муж предпочитал не тратить на это силы. В течение нескольких лет женщина всячески пыталась переломить супруга, изо всех сил тянула его за собой, порой выбиваясь из сил. Вот только он сам был в этом ничуть не заинтересован. Прошло немало времени, прежде чем жена осознала этот факт и прекратила бесплодные попытки. Гипертрофированная отдача «я» во имя «мы» нарушает баланс, и тогда страдают оба. Это происходит и в противоположном случае, поэтому не лишним будет время от времени делать эту проверку. Не склоняется ли чаша весов слишком сильно в ту или иную сторону? Мать заботится о младенце, потому что ему это жизненно необходимо. Я понимаю, почему многие женщины говорят о возрасте ребенка. Нам 11 месяцев. Они являются единым целым, и до поры до времени это правильно. Но как много я знаю примеров, когда бородатому чаду уже под 40, а сепарации с мамой так и не произошло. Живут вместе в нездоровом симбиозе. И в этом уже нет заботы. А есть замаскированный эгоизм, когда вы удерживаете другого человека в несамостоятельности, постепенно его «я» распадается. Следите за тем, чтобы это не происходило с вами, и не допускайте таких действий в отношении других.